Газету я вернул миссис Лейден. Мистер Дональд говорил нам, что, по мнению его адвоката, город вообще ничего предпринять не сможет. «Дело не в том, сможет или не сможет», — заметила миссис Лейден. «Эти женщины вбили в голову, что должны тут все прикрыть, и увидите, они этого добьются, есть такой закон или нет». «Не вижу в марафоне ничего дурного», — сказал я. «Но насчет бара они правы. В пальмовой роще сидит уйма типов, от одного вида которых мороз по коже. Как вы думаете, много времени потребуется лиге, чтобы добиться своего?» «Не знаю, но они добьются. Что вы тогда собираетесь делать?» «Прежде всего, как следует насладиться солнцем», — ответил я. «Раньше я любил дождь и терпеть не мог солнца, но теперь все наоборот. Здесь так не хватает солнца». «А что потом?» «Пока еще у меня нет никаких планов». «Понимаю. Где Глория?» «Надевает спортивную форму. Сейчас придет». «Она начинает слабеть, да? Доктор говорит, ей приходится по нескольку раз в день проверять сердце». «Это еще ничего не значит», — возразил я. «Доктор проверяет всех. С Глорией все нормально». Нормально с Глорией не было. И я это знал. Каждое дерби представляло для нас теперь проблему. Мне никогда не понять, как мы продержались последние два вечера. За два забега Глория уходила в бокс 12 раз. Но правда возвращалась. Я не хотел делать далеко идущих выводов только потому, что доктор проверял ей сердце 6 или 7 раз в день. Того, что у нее не в порядке, ни один стетоскоп не обнаружит.